Послушайте, так мы до древних греков доберемся. Скоро уже Ксенофонт появится. Но сперва должна быть битва Эллины. Еще должны затянуть Пиан. Вы хоть это понимаете? Нам совсем другую сторону времени. Давайте все по порядку. Мы были в Амлыве, так? Мы есть в Амлыве. Здесь уже времени нет. Других сторон нет. Да и со временем не все понятно. А за окном зима. Вопрос. Что было потом? Ответ. На них напали разбойники, то есть на нас, на меня и на Хлою.